Глава 20. Харри очнулся. Ничего вокруг не изменилось. Прошла пара секунд, прежде чем он все вспомнил и понял, что это не было кошмарным сном, и кулак реальности угодил ему в солнечное сплетение. Он повернулся на бок и посмотрел на фотографию, что стояла на столе. Улыбающиеся Ракель, Олег и он сам сидят на валуне, а вокруг опавшие осенние листья. Снимок был сделан во время одной из тех прогулок, которые так любила Ракель, и которые, как подозревал Харри, начинали нравиться и ему тоже. И впервые его посетила мысль: если это начало дня, который будет становиться все хуже и хуже, сколько еще таких дней он вынесет? Он уже собрался было дать самому себе ответ, когда осознал, что его разбудил вовсе не звонок будильника. Телефон, лежавший рядом с фотографией, безостановочно вибрировал, напоминая крылышки колибри. Харри схватил мобильник. Ему пришла смс-ка. Фотоловушка сработала. Сердце Харри бешено заколотилось. Он дважды стукнул указательным пальцем по стеклу, и сердце его замерло. Свейн, жених Финна, стоял, склонив голову перед объективом камеры и глядя чуть выше. Небо над его головой было красноватым. Харри пулей выскочил из кровати и напялил брюки, которые лежали на полу. По дороге к двери он натянул на себя футболку, схватил куртку, надел сапоги и выскочил на лестницу. На ходу засунул руки в карманы куртки и нащупал все вещи, которые положил туда вчера вечером. Ключи от машины, наручники и пистолет. Он вышел из подъезда, втянул в себя холодный утренний воздух и уселся в Ford Escort, припаркованный у края тротуара. Вообще-то добежать до кладбища можно за 3,5 минуты, но машина была нужна ему для осуществления второй части плана. Харри тихо выругался, когда двигатель не завелся с первого раза. Похоже, следующий техосмотр станет для его Форда последним. Он еще раз повернул ключ в замке зажигания и нажал на педаль газа. «Есть!» Харри рванул по мокрой брусчатке тихой в эти утренние часы улицы Стенсбергата. Сколько времени люди проводят у могилы? Он проскочил перед начавшейся скапливаться утренней пробкой на улице Улеволсвейн и припарковался у тротуара на улице Акерсбакен, прямо напротив северных ворот кладбища Спасителя. Машину он не запер, оставил на аварийной стоянке, положив на торпеду свое полицейское удостоверение. Харри побежал было, но остановился сразу за воротами кладбища, потому что отсюда, с вершины холма, на котором оно располагалось, сразу увидел одинокую фигуру перед могильным камнем. Человек склонил голову, а на его спине лежала индейская косичка, длинная и толстая. Харри сжал рукоятку пистолета в кармане куртки и зашагал вперед. Он двигался в обычном темпе, ни быстро, ни медленно, и остановился в 3 метрах от стоявшего к нему спиной мужчины. «Что тебе надо?» Уже один звук этого голоса заставил Харри содрогнуться. В последний раз он слышал этот скрипучий, раскатистый голос проповедника, когда, навестив Финна в тюремной камере, обратился к нему с просьбой оказать полиции содействие в поимке вампириста, того самого человека, что лежал сейчас в могиле перед ними. В тот момент Харри даже не подозревал, что Валентин Ерцен — родной сын Свейна Финна. Впоследствии он думал, что ему следовало бы знать об этом, следовало бы догадаться, что такие больные, жестокие фантазии каким-то образом должны происходить из одного источника. «Свейн Финне», — сказал Харри, отметив, что его хриплый голос задрожал, — «ты арестован». Он не слышал смеха Финне, только заметил, как у того легонько затряслись плечи. «Ты всегда говоришь это при встрече со мной, Холли». «Руки за спину!» Финна тяжело вздохнул и небрежным движением завел руки за спину, как будто от этого ему стало удобнее стоять. «Я надену на тебя наручники. И прежде чем ты решишь совершить какую-нибудь глупость, вспомни, что дуло моего пистолета направлено тебе прямо в копчик». «Ты хочешь выстрелить мне в копчик, Холли?» Финн повернул голову и ухмыльнулся. Дерзкий взгляд карих глаз, толстые влажные губы. Харри дышал через нос. «Остыть! Ему надо остыть, не думать о Ракеле. Думать о том, что он должен сделать, только об этом, о простых практических вещах. Потому что считаешь, будто бы я больше боюсь стать парализованным, чем умереть». Харри сделал глубокий вдох, пытаясь унять дрожь. «Потому что хочу получить твое признание до того, как ты сдохнешь». «Именно так ты выбил признание из моего мальчика, а потом застрелил его». «Я был вынужден застрелить Ярцена, потому что он сопротивлялся аресту». «Да, полагаю, тебе хочется вспоминать об этом именно в таком ключе. Как, наверное, о том случае, когда ты стрелял в меня». Харри посмотрел на дырявую ладонь Свейна Финна. Она походила на гору Торгхаттен, в которой имелось отверстие, через которое можно было увидеть солнечный свет. Гора Торгхаттен, расположенная на острове Тургет, знаменита природным туннелем, находящимся в ее центре. Отверстие в ладони Финна проделала пуля, которую Харри на заре своей полицейской карьеры выпустил во время задержания. Но сейчас его внимание привлекла другая рука Свейна — серый ремешок часов на запястье. Не опуская пистолета, Харри схватил запястье Финны свободной рукой, повернул его и нажал на циферблат. На нем загорелись красные цифры, сообщавшие дату и время. Щелчок наручников прозвучал на пустом кладбище, как влажный поцелуй. Харри повернул ключ зажигания влево, и двигатель умер. «Прекрасное утро!» — произнес Финн, глядя в окно автомобиля на фьорд под ними. «Но почему мы не в полицейском управлении?» «Я хочу дать тебе возможность выбирать», — ответил Харри. «Ты можешь чистосердечно мне во всем признаться прямо здесь и сейчас. И мы поедем завтракать в теплой камере полицейского управления. Или ты можешь отказаться, и тогда мы с тобой прокатимся в немецкий бункер». «А ты мне нравишься, Холли. Правда, нравишься. То есть, конечно, я ненавижу тебя как полицейского, но личность ты прелюбопытная». Свейн облизал губы. «Ну, конечно, я признаюсь. Она...» «Подожди, я включу диктофон», — сказал Харри, извлекая мобильник из кармана куртки. «Добровольно на все согласилась». Финн пожал плечами. «На самом деле, я думаю, что ей даже понравилось больше, чем мне». Харри сглотнул и на мгновение закрыл глаза. «Ей понравился нож в животе». «Нож?» Финн повернулся и посмотрел на собеседника. «Я прижал ее к забору прямо позади того места, где ты меня арестовал. Конечно, я понимаю, что нарушил закон, запрещающий трахаться на кладбищах. Но, учитывая желание дамочки продолжать, было бы справедливо взыскать половину штрафа с нее. А что, она действительно подала заявление в полицию? Наверное, раскаивается в своем безбожном поведении. Да, это меня бы не удивило. Не исключено, кстати, что она даже верит в свои объяснения. Стыд может позволить человеку вытеснить воспоминания. Знаешь, у нас в тюрьме был психолог, который пытался объяснить мне кое-что о компасе стыда Натансона. Он говорил, мне настолько стыдно, что я, по вашему мнению, убил ту девушку, что мое подсознание просто-напросто вытеснило воспоминания о произошедшем. Вот и здесь то же самое. Дагни так стыдится своего желания, возникшего там, на кладбище, что ее память превратила случившееся в изнасилование. Знакомая картина, а, Холли? Харри собирался ответить, но почувствовал, как к горлу подступила тошнота, стыд, вытеснение. Наручники звякнули, когда Финна наклонился вперед на своем сиденье. «В любом случае, ты ведь знаешь, как трудно доказать вину в делах об изнасиловании, где имеется только одно слово против другого слова, и нет ни свидетелей, ни улик. Меня освободят, Холли. Ты ведь знаешь, что единственный способ упрятать меня за решетку за изнасилование — это выбить из меня чистосердечное признание. Прости, Холли, но этого ты не дождешься. Однако я готов признать, что занимался сексом в общественном месте, так что у тебя, по крайней мере, есть основания наложить на меня штраф. Ну что... «Все еще хочешь угостить меня завтраком?» «Я сказал что-то не то?» — рассмеялся Финн, пробираясь через талый снег. Он упал на колени, и Харри поставил его на ноги и подтолкнул в сторону старых немецких бункеров. Харри сидел на корточках возле деревянной скамейки. На полу перед собой он разложил все, что нашел, обыскивая Свейна Финна. Игральный кубик из сине-серого металла, пара сотенных купюр и мелочь, но никаких билетов на трамвай или автобус. Нож в ножнах, у ножа были коричневая деревянная рукоятка и короткое лезвие. Острый. Мог ли он быть орудием убийства? Следов крови на ноже незаметно. Харри поднял глаза. Он сломал одну из досок, закрывающих бойницу, чтобы внутрь попадало немного света. Случалось, по тропинке прямо перед бункером проносился какой-нибудь бегун, но такое бывало только после схода снега. Никто не услышит криков Свейна Финна. «Красивый нож», — заметил Харри. «Я коллекционирую ножи», — ответил Финн. «У меня было 26 штук». Но вы все конфисковали, помнишь? Я так и не получил их обратно. Свет низкого утреннего солнца падал на лицо Свейна Финна и на его обнаженный мускулистый торс. Не такой накачанный, как бывает у заключенных после многократного подъема тяжести в тесных спортивных залах, а стройный, но хорошо тренированный. Тело балетного танцовщика, подумал Харри. Ему вспомнился Игги Поп. И, как у Игги, на теле Финна не было ни татуировок, ни каких-либо других украшений. Абсолютно чистый торс. Финн сидел на деревянной скамейке, руки прикованы к ее спинке. Харри снял с него обувь, но позволил оставить брюки. «Помню ножи», — кивнул Харри. «А кубик тебе для чего? Играешь в кости?» «Для принятия сложных решений в этой жизни». «Не как ты прочитал книгу Люка Райнхарта «Дайсман» или «Человек-жребе», — удивился Харри. «Я не читаю книг, Холли. Ну, ты можешь оставить кубик себе в качестве подарка от меня. Позволь судьбе решать, когда сам не можешь. И ты почувствуешь облегчение, поверь мне». «Да неужели?» «Конечно. Представь себе, что у тебя есть желание кого-нибудь убить, но ты не можешь решиться. Значит, тебе нужна помощь. Помощь судьбы. И если кубик скажет, что ты должен убить, значит, вина лежит на судьбе. Рок освобождает тебя и твою волю. Понимаешь? Все, что требуется, это... бросить кубик». Прежде чем положить телефон на скамейку, Харри проверил, включена ли видеокамера. Он сделал вдох и поинтересовался. «А ты бросал кубик, прежде чем убить Ракель Феуке?» «Кто такая Ракель Феуке?» «Моя жена», — пояснил Харри. «Убийство произошло 10 дней тому назад на кухне нашего дома на улице Холменколвейн». Он увидел, как блеснули глаза Финны. «Мои соболезнования». «Хватит ломать комедию! Давай рассказывай!» «А если не буду?» Финны зевнул, будто ему было очень скучно. «Что ты со мной сделаешь? Принесешь автомобильный аккумулятор и приложишь его к моим яйцам?» «Аккумулятор в качестве пыточного инструмента — это миф», — заявил Харри. «Он не дает электричества». «Откуда ты знаешь?» «Вчера вечером я читал в интернете о методах пыток», — сказал Харри, соскребая острием ножа кожу на большом пальце. «Ведь это не боль как таковая заставляет людей сознаваться, а страх перед болью. Но, ясное дело, страх должен быть обоснованным. Надо попытаться убедить жертву, что боль, которую ему готов причинить, ограничивается лишь фантазией пытающего. А уж чего-чего, Финны. Но фантазии мне не занимать». Свейн Финна облизал толстые мягкие губы. «Понимаю. Тебе нужны подробности?» «Причем абсолютно все». «Единственная подробность, которую я могу тебе сообщить. Я этого не делал». Харри сжал рукоятку ножа и ударил. Он почувствовал, как поддается носовой хрящ, ощутил боль в костяшках пальцев и теплую кровь другого человека на тыльной стороне своей ладони. От боли глаза Финна наполнились слезами, а губы разомкнулись, обнажая в оскале большие желтые зубы. «Все убивают Холли!» — голос проповедника приобрел иное, более гнусавое звучание. «Ты, твои сослуживцы, твой сосед, но только не я!» «Я создаю новую жизнь. Я чиню то, что вы ломаете. Я населяю мир своей плотью и кровью, людьми, которые желают добра», — он покачал головой. «Я не понимаю, почему некоторые тратят время и силы на то, чтобы вырастить чужих детей. Взять, к примеру, хоть тебя и твоего приемного сына. Олег, кажется... Так зовут этого ублюдка. Может, все дело в том, что твое семя не имеет силы, Холли? Или ты недостаточно хорошо трахал Ракель, чтобы она понесла от тебя?» Харри ударил Свейна еще раз и попал в то же самое место. Он задумался, действительно ли этот неестественно отчетливый хруст исходит от носовой перегородки или же звучит только в его мозгу. Финн откинул голову назад и, торжествующе хохоча, произнес: «Еще!» Харри сидел на полу, прислонившись спиной к бетонной стене, слушая свое собственное свистящее дыхание, а также стоны и пыхтение, доносившиеся со стороны скамейки. Он намотал рубашку Финна на руку, и все же боль поведала ему, что кожа на костяшке как минимум одного пальца лопнула. Как долго они уже находятся здесь? Сколько времени это вообще займет? В интернете, на сайте, посвященном пыткам, было написано, что никто, абсолютно никто не может выносить их на протяжении длительного времени. И поэтому человек расскажет все, что ты хочешь знать, или то, что, как ему кажется, ты хочешь знать. До сих пор Свейн Финна повторял только одно слово — «еще», и получал то, о чем просил. «Нож!» — голос Финна сильно изменился. Харри поднял глаза и не узнал человека перед собой. Глаз не видно, лицо сплошь опухло, а снизу обрамлено красной бородой из капающей крови. «Человек всегда использует нож». «Нож», — повторил Харри шепотом. Люди втыкали друг в друга ножи с каменного века, Холли. Страх укоренился в наших генах. Мысль о том, что нечто пройдет сквозь твою кожу, окажется по другую ее сторону, уничтожит то, что находится внутри тебя, то, что является тобой, просто невыносимо. Стоит только показать им нож, и они сделают то, что пожелаешь. О ком ты говоришь? Кто сделает то, что пожелаешь? Финн харкнул кровью на пол между ними. Все. Женщины. Мужчины. Ты. Я. В Руанде тут все предлагали купить пули, чтобы их застрелили, а не изрубили мачете. И знаешь что? Они раскошеливались. Ладно. У меня есть нож, сказал Харри, кивая на нож, лежавший между ними. «И куда ты хочешь его воткнуть?» «Я думал воткнуть его туда же, куда ты всадил нож моей жене. В живот». «Неумелый блеф, Холли. Если ты ударишь меня в живот, я не смогу говорить и до смерти истеку кровью, еще до того, как ты получишь свое признание». Харри не ответил. «Или... погоди!» — Финн склонил на бок свою окровавленную голову. «Уж не в том ли дело, что ты, начитавшись в интернете о пытках, занимаешься этими глупостями, поскольку в глубине души совсем не хочешь получить мое признание?» Он принюхался. «Ага, вот оно что! Ты хочешь, чтобы я оказался крепким орешком, и у тебя появилось оправдание? Дескать, тебе придется убить меня во имя торжества справедливости. Тебе требуется прелюдия к убийству, и тогда ты сможешь сказать самому себе, что ты старался и хотел совсем не этого, что ты не такой, как те преступники, которые убивают просто потому, что им это нравится». Смех Финна перешел в булькающий кашель. «Да, я соврал, я тоже убийца, потому что убивать — это замечательно. Правда же, Холь? Видеть, как ребенок является в мир... значит, он твое творение. О, это непередаваемое ощущение может затмить только одна вещь — отправить человека прочь из этого мира, закончить чужую жизнь, стать чьей-то судьбой, чьим-то злым роком. В этом случае ты — Бог. Холли, можешь отрицать сколько хочешь, но именно подобное чувство ты сейчас пробуешь на вкус. Чудесно, да?» Харри поднялся. «Прошу прощения за то, что мне пришлось испортить эту казнь, Холли, но сейчас я сознаюсь. Мя кульпа, никуда не денешься. Я и впрямь убил твою жену, Ракель Фёвке». Харри остолбенел. Финн поднял лицо к потолку. «Ножом?» — прошептал он. «Но не тем, что ты держишь сейчас в руке. Умирая, она кричала. Она выкрикивала твое имя. Харри! Харри!» Харри почувствовал приближение совсем иного рода ярости. Холодной, от которой он становился спокойным, и сходил с ума. Он боялся, что она придет и ослепит его. Ни в коем случае нельзя этого допустить. «За что?» — спросил Харри. Голос его внезапно стал спокойным, а дыхание нормализовалось. «В каком смысле?» «Я спрашиваю тебя про мотив убийства». «Ну, это же очевидно. Тот же, что и у тебя сейчас, Холли. Месть. Классическая кровная месть. Ты убил моего сына, а я в ответ убил твою жену. Так поступаем мы, люди, и это отличает нас от животных. Мы мстим. Это рационально. Но нам даже не приходится думать о мести, как о разумном поступке. Мы просто ощущаем, как это прекрасно. Разве не это ты чувствуешь сейчас, Холли? Ты делаешь свою боль болью другого и убеждаешь себя в том, что этот человек виновен в том, что ты ее вообще испытываешь. Докажи. Доказать что? Что ты убил Ракель. Сообщи какую-нибудь деталь касательно убийства или же мест преступления. Харри от Олега. С одной «Р». Харри моргнул. Это выжжено на разделочной доске для хлеба, которая висит на стене между шкафчиками и кофеваркой, продолжил Финне. В последовавшей тишине слышались только звуки падения капель, напоминавшие метроном. «Вот тебе и признание», — сказал Финне и снова сплюнул кровь. «И теперь у тебя есть два варианта. Ты можешь отправить преступника в КПЗ, чтобы его, то есть меня, осудили согласно норвежскому законодательству. Так поступают полицейские. Или же ты можешь уподобиться мне и прочим убийцам». Харри кивнул и снова сел на корточки. Он взял кубик в руки, потряс его и бросил на бетонный пол. Затем задумчиво посмотрел на него, убрал обратно в карман, взял нож и поднялся. Солнечный свет, падающий между досками, сверкнул на лезвие. Харри встал позади Финне, положил левую руку ему на лоб и плотно прижал к себе его голову. «Холли!» — голос Финна стал выше. «Эй, Холли, не!» Он дернул наручники, и Харри почувствовал, как он весь задрожал. Страх смерти. Ну, наконец-то! Харри выдохнул и опустил нож в карман куртки. Продолжая крепко держать голову Свейна, он достал из кармана брюк носовой платок и промокнул ему лицо, стер кровь с под носа вокруг рта и с подбородка. Финн фурчал и ругался, но не сопротивлялся. Харри оторвал от носового платка два лоскутка и запихнул их в ноздри Финны. Затем он положил платок в карман, обошел вокруг скамейки и принялся разглядывать дело рук своих. Финн пыхтел, как будто пробежал кросс. Поскольку Харри в основном бил Свейна кулаком, обмотанным его собственной футболкой, на лице у того не было ран, только припухлости, да еще из носа шла кровь. Харри вышел на улицу, набрал в футболку снега, вернулся и приложил ее к лицу Финны. «Пытаешься придать мне презентабельный вид? Станешь утверждать, что ничего этого не было?» — спросил Финны. Он уже успел успокоиться. «Да вроде как поздновато об этом беспокоиться», — сказал Харри. «Но поскольку меня накажут в соответствии со степенью жестокости обращения с тобой, назовем это ограничением ущерба. И, кстати, ты ведь меня спровоцировал. Ты же сам хотел, чтобы я тебя бил». «Вот как? Так уж и хотел?» «Конечно. Надеялся заполучить физические свидетельства того, что с тобой жестоко обошлись во время допросов полиции для своего адвоката. Потому что любой судья откажется предоставить полиции право предъявить доказательства, полученные незаконными методами. Вот почему ты сознался. Ты посчитал, что признание поможет тебе выбраться отсюда, но ничего не будет стоить в дальнейшем». «Возможно. Во всяком случае, ты не собирался меня убивать». «Почему ты так решил?» «Если бы собирался, то уже убил бы. Видимо, я ошибаюсь. Ты не из тех, кто ловит кайф от убийства. Может, мне следовало попробовать? Поздновато ты спохватился, Холли. Теперь тебе уже и мешок со снегом не поможет. Адвокат отмажет меня. Харри взял со скамейки телефон, отключил диктофон и позвонил Бьорну. Да, это Харри. Я выследил Свейна Финна. Он только что признался мне в убийстве Ракели, и я записал это на диктофон. Последовала пауза, и Харри услышал на заднем фоне детский плач. «Правда?» — медленно произнес Бьорн. «Правда. Я хочу, чтобы ты приехал сюда и арестовал его». «Я? А я так понял, что ты уже арестовал его». «Ничего подобного», — возразил Харри, глядя на Финна. «Я же временно отстранен от работы в полиции. Так что в данном случае выступаю всего лишь как частное лицо, которое насильно удерживает здесь другое частное лицо. Возможно, Финна даже подаст на меня в связи с этим заявление. Но я уверен, что строго меня не накажут, учитывая, что он убил мою жену. Сейчас важнее всего взять его и допросить, как положено, в полиции». «Понял. Где вы?» «Немецкий бункер возле мореходного училища. Финна сидит внутри, прикованный наручниками к скамейке». «Хорошо. А ты сам меня дождешься?» «Вряд ли. Мне нужно быть в другом месте». «Нет, Харри, даже не надейся». «В смысле? Я не смогу сегодня вечером вынести тебя из бара». Ладно. Я отправлю звуковой файл на твою электронную почту». В дверях кабинета возникла Монна До. Редактор разговаривал по телефону. «Полиция арестовала убийцу Ракели Фёлке», — громко сообщила она. «Мне надо срочно идти», — сказал редактор и, не дожидаясь ответа собеседника, завершил телефонный разговор и поднял глаза. «Ты занимаешься этим делом, До?» «Уже все написала», — ответила Мона. «Тогда публикуй. Никто пока еще не перехватил эту новость?» «Мы получили пресс-релиз 5 минут назад. В 4 состоится пресс-конференция. Я хотела обсудить с вами другое. Будем ли мы сообщать имя арестованного?» «А что, в пресс-релизе есть его имя?» «Конечно, нет». «Тогда откуда оно тебе известно?» «Просто я одна из ваших лучших журналисток». «Неужели ты сумела выяснить это всего за 5 минут?» «Вернее, самое лучшее». «Так как его зовут?» «Свейн Финн. Ранее был осужден за нападение и изнасилование. Список его деяний долг, как неурожайный год. Так мы будем сообщать фамилию или нет?» Редактор провел рукой по бритой голове. «Да, трудный вопрос». Мона, естественно, понимала, в чем загвоздка. В пункте 4.7 Кодекса журналистской этики пресса сама наложила на себя ограничения по использованию имен и фамилий граждан при описании достойных порицания или уголовно наказуемых деяний, особенно на ранних стадиях расследования, если только это не было вызвано соображениями крайней необходимости. Мона помнила, какой разразился скандал, когда ее родная газета ВГ обнародовала имя профессора, который рассылал женщинам смски непристойного содержания. Все, конечно, понимали, что этот тип свинья, однако нервов им тогда потрепали достаточно. А вот Финне — это совсем другое дело. Можно сослаться на то, что он представляет угрозу для общества, и окружающим надо знать, кого следует опасаться. С другой стороны, можно ли применить к Финне формулировку из кодекса «нарастающая опасность нападения на беззащитных людей при серьезных преступных действиях, а также в случае рецидивов, если он в данный момент сидит в КПЗ?» «Подождем, пожалуй», — решил редактор. «Но раздобудь список преступлений этого типа и напиши, что ВГ известно его имя. Так мы, по крайней мере, заработаем плюсик в списках Союза журналистов». «Да, шеф, я именно так и написала об этом деле. Статья готова. И еще у нас есть новая, ранее не публиковавшаяся фотография Ракели». «Отлично, разнообразие не помешает». Редактор был прав. После 1,5 недель активного муссирования этого дела в прессе фотографии стали повторяться. «Может, под заголовком на первой странице разместить снимок ее мужа полицейского?» — предложил он. Мона Доза моргала. «Вы хотите сказать фото Харри Холли прямо под заголовком «Подозреваемый по делу Ракели Феуки арестован»? А разве это не уведет мысли читателей не в ту степь?» Редактор пожал плечами. «Люди прочитают статью и быстро разберутся». Мона До медленно кивала. «А что? Шоковый эффект от публикации известного уродливо-красивого лица Харри Холли под таким заголовком прибавит сайту несколько тысяч кликов. И читатели простят им этот неумышленный косяк, они всегда прощают. Никто не хочет, чтобы его обманывали по-настоящему, но люди ничего не имеют против маленькой лжи просто для развлечения. Так почему же Мони До так не нравился этот аспект журналистской работы, в остальном ею обожаемый? Мона, ты меня поняла?» «Будет сделано, шеф», — заверила она и отлепилась от дверного косяка. «Это станет настоящей бомбой».